ГМ, задумалась художница, аж взгляд затуманился, что-то в этом есть, а то, воодушевился я, типа, эта мама пришла ребенку спокойной ночи пожелать, и всего освещения только ночник за ее спиной, вот и пробуй так изобразить, чтоб за душу брало, чтоб каждый именно свою мать в ней увидел, это очень сложно, да, я знаю, я и говорю, что кроме тебя никто не осилит такую картину, я не уверена, что и у меня получится-то. Пробуй, это очень нужно, хорошо, что-то еще, ну основное мы уже обговорили, газету я видел последние выпуски, я там вам еще сам пару статей напишу, добавите в следующие выпуски, про Вику и Юшку, сравнение их поведения на поле боя, обе героини, но по-разному, про Эльбу, которая смогла своего первого противника глаза в глаза завалить, или про немца, оставшегося прикрывать отход основной группы, напиши, украчки, все равно, так как у тебя не получится, напишу, Соня, отметь там где-нибудь, набросать несколько статей для газеты, хорошо, я записала, ну, а остальное все и так ясно, скоро начнется сезон посадок, там ни о чем другом и думать не сможем, но, самое главное, это планы и расписание, сколько можно мотаться из стороны в сторону, на события реагировать, суматошно мечась, нужен план, и, если что-то идет этому плану на пользу, поддерживать. А если вредит, искоренять. Системный способ управления. Читал я как-то умную книжку. Там все это описывалось. У нас же пока только рефлекторный способ получается. Самый неэффективный, увы. А у нас он теперь есть? План-то, по крайней мере, в самых общих чертах, да. Теперь не будем метаться как обезглавленная курица по огороду, а планомерно, последовательно следовать графику. Так что расписание, не только уроков, а вообще всей жизни в поселке, это великая вещь, порядок должен быть, глава 28, все-таки план, график и расписание, великие вещи, стоило упорядочить и распланировать весь распорядок дня у всех жителей поселка, как сразу пошел и результат, нужный, теперь не я один рву жопу, чтоб у всех все было, теперь, волей-неволей, но все население анклава потянулось за мной, пашут все, возможности потеряться больше не осталось, все работают до упора. С момента смерти Милы прошло уже больше месяца. Весь май пролетел как одно мгновение. Нет, так-то каждый день тянется как тягучая жвачка. А наглянуться не успел, а май и закончился. А событий у нас, больших и малых, произошло изрядно. Часовенку мы все-таки еще в апреле поставили. Сам лично возглавил стройку. Причем, работали не только мы с Щепой вдвоем, а весь анклав, дружно. И, буквально в течение одного дня возвели. Полный примитив. Конечно, крохотная комнатка, дверь в одной стене и окно напротив, даже потолка нет, сразу идет четырехскатная крыша с крестом наверху, но все равно уютно, и очень популярное место получилось. Теперь, когда кому-то хочется поплакать или маму вспомнить, детишки идут в часовню посидеть, благо, кроме пары скамеек там и нет ничего, что-то похожее на зачатки новой религии у нас получается, а ведь газогенератор мы все ж таки сделали, ну как газогенератор. Пиролизный котел присобачили к одному из действующих мини-генераторов. Не сразу все получилось. Пару раз пришлось переделывать мелкие детали, но в итоге все заработало. Так что теперь один из генераторов у нас работает на сосновых шишках. Да-да, не смейтесь. Работать он может на любой древесине, но дети есть дети. Даже из закладки топлива в котел устроили игру. И теперь самые маленькие ежедневно собирают шишки в лесу. Пару мешков ежедневно, все развлечение, соревнования устраивают, кто больше соберет, с призами и конкурсами. Самые шишечные места в лесу изучили, нравится им, а Винтик пытается поставить еще один пиролизный котел на автомобиль, чтоб машина на дровах ездила. Котел я ему сварил, все-таки сварку пока никто на моем уровне не освоил еще, хотя у того же Винтика уже кое-что получается. Поставили его в багажник, а куда еще-то, сняв капот. Так как котел получился массивным, и теперь Винтик пытается подключить его к движку, тянет трубки, возится в моторе, там какие-то свои сложности возникли, но Винтик говорит, что справится, верю на слово, я, честно говоря, в движках дуб дубом, так у меня и своих проблем хватает, весь май же шла посевная, меня, честно говоря, страшила будущая зима, это пока мы запасы старого мира прожраем. А что будет, когда они закончатся? А они закончатся, уже симптомы появляются. Но у меня, прошедшего школу голодных 90-х, в отличие от современных малышей, был кое-какой опыт выживания. Обычные дачные 6 соток вполне могут прокормить, пусть и без особых разносолов, небольшую семью из 2-3, даже 4 человек. А тут у нас этих 6-соточных участков было. Сади не хочу, но я-то хотел, и других убедил хотеть тоже. Потому-то и засаживали каждый квадратный сантиметр земли. В основном картошка, разумеется, но и обо всех остальных овощах не забывали. Копали все, хоть чуть-чуть, но за лопату подержался каждый. Кто постарше и посильней, пахали мотокультиваторами. Благо они были в стройсельхозторге, в теплицах и возле плодовых деревьев, а яблоньки были чуть ли не у каждом втором участке, копали лопатами. А узкую полоску поля вдоль леса с той стороны железки, возле боровика, ну не нашлось поближе подходящих земель, распахали трактором и засеяли ее зерном. Пшеница, рожь, ячмень, 3 участка получилось. А где посевной материал взяли? Так вот это-то и была моя основная работа. С культиватором пройтись, это, считай так, отдых. А основное, это все те же совещания, переговоры с соседями, в основном, с князем и гвоздем, конечно же, торг с ними же. Целый месяц мотался на нашем пятачке между 3 сосен, между Малиновкой, Откормочным и Введенкой, устанавливая дипломатию, Юля, унижаясь, обманывая. Но посевной материал я раздобыл с избытком. Мы едва справились. В ход пошло все. Гвоздю я, тайком от князя, сливал горючку. Немного, чтоб не спалиться, но сливал. У него-то заправки давно дно показали. Так что теперь, если бы не моя подпитка топливом, у гвоздя вообще бы все кисло было бы. Вот и менял бензин на мешки картошки, пошедшие на посадку. Самому князю я предлагал семена и мед. Благо семян у меня, благодаря все тому же стройсельхозторгу, было с избытком. Нам столько и не нужно. Некуда всю эту кучу посадить даже, а оставлять на следующий год их бессмысленно. Посохнут. Так что семенами я щедро поделился с князем и медом. Как с нашей пасеки, так и с пасеки кошака. Первый мед уже пошел и, как валюта, почти весь ушел князю. Сейчас не до сладостей. Нужно сажать. Так что те 3 полоски с посаженным зерном – это достижение моей торговли. Скажу честно, с князем торговаться было архисложно. Каждый мой шаг он словно видел заранее, и только тонко улыбался. Правда, нужно признать, что и руки он мне не выкручивал. Да, обирал как липку, конечно же, но и не так, как мог бы, в принципе. Деваться-то мне все равно было некуда. В общем, пусть и с приключениями, но посадку мы закончили. И слава богу, я похудел за этот месяц на 2 килограмма, хотя и без того был тощ как спичка. Впрочем, не один я вздохнул с облегчением, когда посевная закончилась. Все вздохнули. Я еще помню, как все у нас радовались, когда с 17 по 21 число зарядили сплошные дожди на 5 дней, и все облегченно выдохнули. Да, отдыхаем, не садить. 5 дней мы так отдыхали от бесконечной копки, и, даже, поливать в эти дни не нужно было. Мы утроили учебные часы на эти дни, но дети все равно радовались. Лучше уж в школу, чем в огород. Впрочем, если отметились на огородах абсолютно все, так оно идеологически правильнее, то это не значит, что там все от рассвета и до заката вкалывали. Некоторые лишь для галочки появились. И, разумеется, это были специалисты. Кирза, Винтик, Майя с Улей, Щепа, Василиса со своими швеями, Толстый, Пышка с пищеблоком, сталкеры. Все они и без того приносили огромную пользу анклаву. И ломаться им еще и в поле, в корне неправильно. Нет, конечно, Винтик и Толстый в очередь пахали на тракторе, но участок под распашку был невелик, и они справились буквально за день. А так, Толстый зарабатывал ништяки. Кстати, с открытием пасеки у кошака, Толстый и в мостовик зачастил. Раз у кошака появилось чем платить за сеансы, то грех этим не воспользоваться. Так что наша доля с 1/3 еще подросла за счет сеансов чуть ли не до половины. Винтик возился с газогенераторами и вообще со всеми авто, а автопарк у нас пополнился. Сталкеры после нескольких занятий стали пригонять машины из города одну за другой. Причем, не просто обычные легковушки, а особые машины. Так, например, у нас появилась воровайка с краном на базе газа, или пассажирская газель. Я и не знал, что такие еще ездят где-то. Ее тут же приспособили под автобус, детсад возить. Хотя Темыч очень хотел отжать ее себе, для мангруппы. Очень, говорит, оно для этого подходящее. Успокоился он только когда ему персонально подогнали УАЗ-буханку. А сталкеры реально чуть ли не жили в городе. Ништяков привозили теперь в разы меньше, чем раньше, зато вот данных об окружающих, куда больше. Причем, их самих никто не замечал. Тренировки все же шли на пользу, а ништяков стало меньше банально потому, что бесконтрольный захват территории уже практически закончился. Сейчас все осваивали захваченное. Кто лучше, кто хуже, но все к этому пришли. Даже жмур, нахватавший территории больше, чем мог контролировать, все равно нарастил свое присутствие в Заозерном. Так что нашим сталкерам приходилось быть особенно осторожными. Главным же призом сталкеров стали не авто, которые они стали пригонять практически из каждой вылазки, а найденные ими в городе дети. Слишком упрямые или слишком ленивые, или же слишком наивные, чтобы уходить из родных квартир, но при этом достаточно осторожные и разумные, чтобы выживать в неприспособленном теперь для этого городе практически 3-4 месяца, и ускользать от взора патрулей жмуровцев. Но вот все свое время наблюдающие за окрестностями девчата или бы их все равно вычисляли, а потом выходили к ним на разговор. Не все из них соглашались переезжать к нам, многие и просто боялись, но... Все-таки, 7 новых детей Эльба из города за этот месяц привела. В большинстве своем, они были одичалые, озверевшие, эдакие городские маугли. Проблем от них было определенно больше, чем пользы. Но не бросать же нам их на произвол судьбы, они и так натерпелись. Шанс влиться в коллектив им дать определенно нужно. А вот 8-й новичок, это настоящее сокровище. Причем, он пришел сам, практически сбежал от севера. Нет, его там не обижали, вовсе нет. С чего бы вдруг, но паренька, интернет-блогера, пусть не самого популярного, но все-таки, и что-то там понимающего в компьютерах, роль простого бойца торпеды, даже без ствола в руках, не особо прельщала. А тут наши газеты, несколько экземпляров уходили и северу, он читал их запоем, и постепенно решился сменить дислокацию. Он подумал, что в анклаве, озаботившимся своим печатным словом, его таланты смогут оценить выше, чем рядового бойца, а паренек был действительно талантлив. Ну, по крайней мере, мог на довольно профессиональном уровне клепать видосики, монтаж, нарезка, накладывание аудиодорожки, работа с фото- и видеоредакторами. Причем, действительно на хорошем профессиональном уровне, да и в железе он разбирался, то есть мог не просто скачать из интернета программу и установить ее, или, как верх знаний для некоторых, переустановить винду или заменить видеокарту. И на этом все. Нет, он вполне мог из двух нерабочих компов собрать один рабочий, не ища ответы на каждый чих в интернете. Вот сам по себе мог, да он, даже, какие-то примитивные навыки в программировании имел, самые базовые, начальные, но все-таки, нет, что не говорите, а это был очень ценный кадр. Да, кстати, забыл представить, звали его Шаман, и фамилия его Шаманов, и присказка у него была любимая. Сейчас под шаманем маленько, было ему 13 лет, был он худ, жизнерадостен и неунывающий, носил бейсболку козырьком назад и большие, не по размеру, футболки, висящие на нем мешком. И, кстати, помните тот захват месячной давности, когда я самовольно прирезал себе солидный кусок территории с очень хорошими строениями, с еще одной заправкой и парой шикарных кафешек, и, даже, бывшую точку князя у кольца занял. Так вот... Князь мое самоуправство не только разрешил, но и одобрил, говорит, давно так пора было сделать, снял с меня часть хлопот. Вот тогда-то, воодушевленный этим одобрением, я и занял ту полоску земли возле леса, хотя к Боровику этот участок был куда ближе. Вот только кошаку было не с руки со мной ссориться из-за подобной мелочи, да и как ему оспорить это решение, как говорил в свое время Сталин, Ватикан, сильное государство, а сколько у него дивизий. Так и тут, ну нечем было кошаку ответить на такое самоуправство, ну разные у нас с ним весовые категории, да еще и работа на пасеке отнимала у него много сил. Майя, конечно, помогала, направляла и обучала, но пасека-то большая, и работы там хватало всем. Кошаку с трудом удавалось засаживать участки на дачах, причем, далеко не все, не до полей ему было, ох, не до полей, а мы обживали новоприобретенные владения, князя больше всего... Разумеется, заинтересовала еще одна заправка, я же помню, он и ее тогда захватывал, когда своих ребят на заправке ставил, но на этой он, почему-то, надолго не задержался тогда, снял свой гарнизон и ушел, далековато, я так подозреваю, было, да и людей у него явно не хватало, а вот нашу заправку напротив СМП он оставил тогда, а сейчас, узнав, что я занял эту пустующую, пожелал оживить ее. Ему куда-то нужно было складировать топливо, которое он непрерывно вывозил с Омской. Пришлось мне все-таки делить караульный взвод пополам. Белка с теткой остались на старой заправке, а Фе с Мари, а когда из больнички вышла ее лучшая подружка, Дина, то уже с Диной как раз, на этой, вновь открытой. И, как показала практика, по паре человек вполне хватало на подобные посты. Особых угроз не было, всех буйных соседей давно усмирили, но и совсем без присмотра такой ценный ресурс не оставишь. Так что по паре девчонок оказалось в самый раз. Не столько отражение нападения, сколько контроль и учет. А раненые из больнички практически все уже и выписались. Зуб еще тогда сбежал первым, но у него и ранение было самое легкое. Следом ушла поправившаяся Юшка, Кельби в сталкеры. А когда вышла и Дина и сменила Марию в карауле, то Маря тоже вернулась к сталкершам. Так что у Эльбы, с учетом водительницы, Вилки, теперь полный комплект. А Шрам с Лешим ушли, у них теперь свое подразделение, разведка. Именно они, в основном, уходили в рейды, наблюдать за цыганами в Рыбково. Ну а когда возвращались, контролировали окрестности нашего анклава, организовав велопатруль. Третьим с ними частенько тусовался малыш, Стасик. Сам-то он был еще мал хоть для чего, в строй его никак не поставишь. Зато Элабай верный, который только Стасика признавал за своего приятеля, был незаменим в патруле. Взрослый, матерый пес был выученный, буквально сразу, врубился в обязанности патруля, и с тех пор частенько патрулировал окрестности вместе со Шрамом и Лешим. Леший, кстати, щеголял с новым стволом. Помните, я обязал Кирзу, единственного на тот момент подходящего под определение снайпера, выучить себе смену, а она все никак не могла найти подходящего. Мол, нет у тебя снайперов в наличии. Но вот, нашла. Леший оказался талантливым учеником. И, теперь, щеголяет с вепрем с оптикой. Кирза сама вручила ему карабин, который до этого считала чуть ли не своим. Сама же она забрала себе ремингтоновскую помпу. Ходить совсем без оружия она категорически отказывалась. А у немца тоже все входит в норму. Клюва и гороха он с самого начала гоняет. Требует от них многого, но и сам за них горой стоит. Так что те на него чуть не молятся. А теперь и Рон с Хмурым в строй стали. Эти, конечно, до идеальной формы еще далеки, но уже самостоятельно передвигаются. Рон, вроде, совсем здоров, а нет, он очень быстро устает. Дыхалка у него после ранения в легкое стала вообще никакая. Тут же задыхаться начинает. Ну а Хмурый до сих пор хромает. Кость у него уже срослась, но ногу нагружать сверх необходимого еще преждевременно. Но немец как-то их пытается уже в строй ставить, тренирует. По какому-то индивидуальному плану для обоих. Шиша, в комнату заглянула моя правая рука и незаменимая помощница, Сова. Все готово, все собрались в зале. Да-да, иду, поднялся я, вываливаясь из своих воспоминаний и поднимаясь. У нас же мероприятие запланировано на сегодня. Во как, воскресенье же, дни рождения отмечаем. А сегодня именинница особая. Белке позавчера 14 лет исполнилось. Ну а поскольку мы отмечаем все дни рождения по воскресеньям, то сегодня и празднуем ее день рождения и какого-то там еще из малышей. Но не это главное. Помните, я нашел вроде тогда ведущую на вечера, чтоб досуг организовывать. Мотня вроде неплохо справлялась. По крайней мере ни Василиса, ни Крачка так бы не справились. Вот я и успокоился и самоустранился. Ибо лично мне эти танцульки, попрыгушки были неинтересны, да и вообще откровенно тяготили. Это и был мой косяк. Бесконтрольная мотня осмелела. Мне и так-то не нравился ее репертуар, но я молчал. Мол, я старый, не понимаю молодежных вкусов и все такое. А она, с группкой единомышленников, пошла дальше. На ее дискотеках стала появляться выпивка. И деревенский самогон, и городские, практически вечные, джин-тоники. Как потом выяснилось, это толстый, тоже входящий в круг ее знакомых, доставал выпивку в откормочном. Научился левые рейсы делать. Так что появилась выпивка, сигареты, карты. Часть девчонок была не прочь повеселиться в хорошей компании с нормальными пацанами. То есть, у них возник своего рода закрытый клуб, где было возможно практически все. Ладно, хоть клуб этот был еще относительно невелик. Сама мотня, как заводила, толстый, как главный добытчик, мох, как родной брат мотни и его вечный приятель Зуб, две девчонки-либералки, Чупа и Алена Даст. Больше из старших, вроде, никто не поддался, а молодых они сами высокомерно игнорировали. Это-то их и погубило, сдал их кипиш. Впрочем, при более подробном его расспросе выяснилось, что идею поделиться со мной этой информацией ему подкинули две вечные подружки-интриганки Ксюша и Оксана, которые тоже хотели в этот клуб, но их завернули как малолеток. Вот они и отомстили. Тонко так, шалман я накрыл с Эльбой и немцем. Пьяные, полураздетые парни и девки даже пытались возражать, мол, мы же никому не мешаем, культурно отдыхаем, ни с кем не деремся, музыку громко не врубаем и все такое. Я разогнал всех спать, а сам задумался. По большому счету они правы, это моя вина. Пустил все на самотек. Вот они и развлекаются, как они это себе представляют. Как могут, увы, нельзя, нельзя мне отстраняться. Ну и что, что мне это не интересно и, даже, противно. Детям нужен пример, за которым они будут тянуться. А если лидера нет, то его место займет неформальный лидер. Ладно, хоть далеко зайти это еще не успело, а то ведь так и до раскола общины можно довести. Наказывать я никого не стал. Правда, Матню освободил от должности ведущей, как не оправдавший доверия, да Толстого тоже отстранил от работы с кинопередвижкой. Остальным же нужно просто показать, как нужно отдыхать. Так что сегодняшнее мероприятие это не просто для развлечения придумано, но и выполняет сугубо практичную цель – указать детишкам верные ориентиры, к чему нужно стремиться. Общее положение сегодняшнего мероприятия я придумал сам, а вот окончательное воплощение доверил новенькому, шаману. Если справится, должность Матни перейдет к нему автоматически. Он парень не глупый, и то, чего я добиваюсь, понял с лету. Вот и посмотрим, что у него получится. Шиша, ну ты где? Тебя же ждут все. Все-все, иду, встряхнул я головой, смахивая непрошенные воспоминания, и вышел в зал к собравшимся. Глава 29. На этот раз мы все собрались в центральном зале новой кафешки «Совушка». Там и размер зала солидный, и красиво все сделано. Ну да, конечно, не грановитая палата Кремля, но на нашем местечковом уровне вполне, и вполне на уровне. Все малыши и гражданские прижимались к стенам, оставляя центр зала военным. Все четыре подразделения стояли в одну линию. Не было только штрафников-штурмовиков немца, хотя сам немец присутствовал тут. Ну это и понятно, это не их праздник. И, потому, они сменили всех на постах, по одному человеку на каждую из заправок и парочка на блокпосту кольца. А отмечать мы планировали как раз приуроченную к 40-му дню победу над просветовскими. Так что присутствие штрафников было бы совсем неуместно. В честь этого всем военным была выдана новая парадная форма. Так-то форму мы давно уже практиковали. Швейная мастерская Василисы давно уже работает. Но если обычная форма представляла собой просто ушитую до детского размера готовую одежду, в Мегастрое был солидный выбор рабочих комбинезонов и вообще рабочей формы, которая и пошла, в основном, на форму, то парадная уже была куда больше проработана и куда точнее подогнана по фигуре. Кстати, у каждого подразделения, пока что родом войск погожу их называть, она была своего уникального цвета. Например, у караульного взвода, обитавшего на заправках, она была ярко-синяя с небольшими светло-серыми вставками. У мангруппы Тёмыча, такого невзрачного зеленовато-коричневого оттенка. Хаки не хаки, но что-то на него похожее. У Шрама с Лешим вообще настоящий камуфляж. Разведка ж, как-никак, охотничий конечно, но все равно. И у Стакерш, серая. Точнее, серая с серым. Из двух оттенков серого, короче. Потемнее и посветлее. Для города, кстати, самый неприметный цвет, особенно весной. Ну а немец со своими штрафниками, ну сейчас конкретно только один немец, в черный. Так вот, если у повседневной формы, которую наши швеи приготовили тогда буквально за неделю для всех, вид был несколько мешковатый, да и подзатаскали ее уже за месяцок-то, то парадка, которую девчонки чуть ли втайне шили весь последний месяц, была подогнана по фигурам. В такой форме волей-неволей сам собой норовишь выпрямиться и выгнуть грудь колесом. Я заметил, как детишки до сих пор разглаживают ее на себе и разглядывают. А как она села, а как я в ней выгляжу. Украшать ее аксельбантами и кантами на карманы я категорически запретил. Еще не хватало тут дембельских нарядов швейных войск из моей прошлой жизни. Нет, просто форма хорошо сидела и настроение. Настроение было приподнятое. И это целиком заслуга шамана, сумевшего как-то настроить присутствующих на торжественный лад. Теперь моя очередь. Главное, не испортить начатое. Выйдя на середину зала и развернувшись лицом к строю, я толкнул короткую речь. Про нашу победу. Про то, что мы неимоверно круты. Про погибших девчонок напомнил. И закончил про то, что здесь сейчас собралась элита нашего анклава, самые его лучшие представители, и нужно не уронить чести все такое. Речь моя не была экспромтом. Над ее составлением мы с Совой и Крачкой 3 вечера угрохали, пока сочиняли сей опус. Речь, в итоге, получилась максимально простая, почти грубая, без всяких литературных выкрутасов. «Мы лучшие, мы победили, ура нам!» Как-то так, произносил я ее без излишнего пафоса, сам не переношу пафос в речах, всегда считал, что пафос есть признак притворства, ненатуральности, наигранности, но с некой долей торжественности. Но, по крайней мере, очень искренне, я и сам верил в то, что говорил, ведь у меня действительно подобрались лучшие ребята. Ну и что, что у князя бойцов больше и оружия куры не клюют, но где был тот князь, когда мы в открытом бою сдерживали лучшие части колеса, а мы вышли против них и выстояли. Ну, примерно в таком ключе что-то. Речь мою ребята приняли благосклонно. Ну, во всяком случае, я видел, как у них горят глаза и подбородок так и норовит вздернуться вверх. Да, мы лучшие. Да, мы непобедимые. Мы крутые. И в этой обстановке я закончил свою речь. И, в связи с этим, принято решение наградить всех отличившихся в этой войне медалями. Да-да, Русланчик, заполучив в свое распоряжение инструментарий своего дедушки, действительно наклепал нам практически настоящих медалей. Он реально умел с этим работать. Конечно, рисунки на медалях были максимально упрощены, но все равно, медалью за боевые заслуги под номером 1 награждается шрам. Он первым увидел врага и первым же, про себя я скромно умолчал, вступил с ним в перестрелку. Медаль мало отличалась от своего советского прообраза. Серая лента с узеньким желтым кантом по краям на колодке и самой медали, вытачивал их Русланчик из 10-рублевок, с надписью «За боевые заслуги» и скрещенными саблями под ней. Очень, я считаю, неплохо получилось. Медалью «За боевые заслуги» под номером 2 награждается Рыжик. В составе своего взвода вступил в перестрелку с противником. Да, я решил наградить практически всех, кто сделал хотя бы один выстрел в сторону противника. Ну, за одним исключением. Маря, бежавшая с поля боя, медали не получит. Да, к ней не было применено никаких репрессий, но и награждать ее, как и всех остальных, я тоже считал неправильным. Медалью за боевые заслуги под номером 3 награждается Мох, в составе своего взвода. Вручая сияющему мальчишке медаль, я едва удержался от желания сказать ему что-нибудь язвительное по поводу его залета недельной давности. Но, все-таки сдержался. Не сейчас, позже. Медалью за боевые заслуги под номером 4 награждается Зуб. Краем глаза я поймал недоумение на лице Темыча, когда после Зуба, последнего из его взвода, кроме него самого, пятая медаль ушла Лешему. На его лице так и читалось. А как же я? Про меня что, забыли? Такое, знаете ли, чисто детско обиженное выражение. Не спеши, Тёма. Ведь вон и немца, который тогда был с вами, тоже не упомянули. Это же неспроста. Медалью за боевые заслуги под номером 6 награждается Дина. В составе своего взвода участвовала в уничтожении головного дозора, а после в отражении фланговой атаки противника. Градус напряжения только рос. После Дины свои медали под номерами 7, 8 и 9 получили Белка, Фея и Тетка. Но ни Эльба, ни Юшка, ни Темыч с немцем, не говоря уже о Маре, своих медалей не получили. И это заставляло их нервничать. Как так-то? Самые боевые и опытные медали как раз и не получат. Впрочем, догадаться о том, что без награды сегодня никто не останется, можно было и так. Просто ценность наград возрастает. Вручив все 9 медалей за боевые заслуги, я взял паузу, чтоб напряжение разлилось по залу. Впрочем, Сова уже тащит 4 новых коробочки, и все дети с ожиданием уставились на них. А также медалью за отвагу под номером 1 награждается немец. Он остался прикрывать отход остальных бойцов своего взвода, подвергая себя повышенной опасности. Вторая медаль немногим отличалась от первой. Ни формой, ни размером, ни цветом колодки, такой же серый, только не с желтым, а синим кантом по краям. Ну и рисунок такой же классический. В центре надпись «За отвагу», над ней 3 схематично изображенных самолета, а под ней танк. Медалью «За отвагу» под номером 2 награждается Юшка. Трижды раненая, она не покинула своей позиции, ведя огонь по наступающему противнику. Девчонка аж раскраснелась от волнения. Надо полагать, все остальные подразделения уже вон увешаны медалями, и только у сталкеров до сих пор не было ни одной награды. Ну, Марья и не заслужила, а Вилка и вовсе не участвовала в сражении. И только Эльба гордо выпрямилась, вздернув подбородок, догадываясь, кто будет следующим. Медалью за отвагу под номером 3 награждается Эльба. Контратакуя, она вступила в перестрелку с одним из противников и на сверхкороткой дистанции уничтожила его, записав победу не на общий счет подразделения, а на свой личный. Остался один Тёмыч. Парень просто изнервничался, волнуется. Сумели таки закрутить интригу. Хотя порядок и нумерация наград носила просто хронологический порядок. Там, конечно, все очень быстро происходило. Но что зачем было все равно понятно. Медалью за отвагу под номером 4 награждается Тёмыч. Находясь в оцеплении под просветом, он захватил в плен двух противников. Затем, чтобы сбить разлившееся в зале напряжение, были вручены нашивки за ранение. Вот тут я отступил от канона. Обычно ведь легкое ранение — это красная нашивка, а тяжелое – желтая. У нас же все наоборот. Просто детишкам, выросшим на компьютерных играх, куда привычнее, когда желтая – это легкая травма, оранжевая – средняя и красная – тяжелая. Да, я решил ввести три степени в градации ран. По одной желтой нашивке получили немец и зуб. Сразу три, но тоже все три желтых, Юшка, и одну оранжевую Дина. Ну и напоследок, как говорится, на закуску, я озвучил о введении званий. Мы с командирами подразделений это обсуждали еще тогда, месяц назад, сразу после сражения, и, вроде, договорились, но кому какое конкретно звание тогда так и не было озвучено. И вот теперь в торжественной обстановке всем вручались погоны. Большинству, конечно, чистые погоны рядового. Только вилки с большой вышитой буквой «К». Мы так и не определились, что она означает, то ли кандидат в рядовые, то ли просто курсант. В общем, это был младший рядовой. Шраму, Белке и Тёмычу были вручены погоны с одной сиротливой лычкой ефрейтора, старшего рядового. И только немцу и Эльбе достались погоны младших сержантов. Это я специально так строго звания выдавал, чтоб было им куда расти еще, а то поназначаю всех капитанами да генералами, и как оно со стороны будет смотреться. Детишки играются? Нет, звания получают только действительно самые достойные. И только тогда, закончив с официальной программой сегодняшнего мероприятия, я объявил открытым бал. Бал – чествование героев прошедшей войны. Когда объяснял задачу шаману, взявшему на себя организационные хлопоты, я, в первую очередь, подчеркивал, чтоб это мероприятие должно было на подсознательном уровне сравниваться всеми участниками с той безобразной голой вечеринкой недельной давности, организованной Матнёй и Толстым. Должно сравниваться и выигрывать. По всем показателям выигрывать. И, при первом приближении, у шамана это действительно получилось. Никакого официоза, от которого так и тянет в сон или возникает желание забиться в уголок и оттуда насмешливо комментировать все действо. Нет, все естественно и спокойно. Но, в то же время, слово «бал» не пустой звук. Какая-то неуловимая атмосфера века так 19 го. На это работала и музыка, и парадная форма, так ладно сидевшая на теле, и новенькие погоны на плечах, придававшие особенную ответственность. И, вдобавок, также и девчонки, не служившие в нашей армии, пришли в лучших своих платьях. Василиса так, вон даже, корону и ленту победительницы конкурса красоты нацепила. А Лия вон, натуральное вечернее платье изобразила. Чему-то она, видать, за месяц за швейной машинкой научилась. Ибо раньше у нее такого платья точно не было. Да и вообще, девчонки принарядились и выглядели сущими красавицами. Да и еще, самый спорный момент. Старшим ребятам в хрустальных бокалах подавали настоящее шампанское. Я был против. Алкоголь, детям. Но шаман сумел таки убедить меня, что от одного стакана шампуня даже мелким детишкам ничего особо не будет. Только что настроение повысится. А как точка сравнения с мутным самогоном, который, прячась, пили диссиденты, и хрустальным бокалом с шампанским будет очень значимо. Пришлось согласиться. Впрочем, поставив на вид, чтоб контроль за выпивкой был строжайшим, шаман обещал проконтролировать. И, в целом, праздник наш удался на славу. Правда, мне опять пришлось весь вечер демонстрировать лицо. А куда деваться? Урок о недопустимости бесконтрольного досуга молодежи я усвоил. Так что я опять весь вечер танцевал. Потанцевать со мной стремились все девчонки. Как военные, так и гражданские. Это у них как пунктик был. Выпить шампусика, станцевать с Шишей и посудачить в уголке. Ладно, хоть сова с Василисой за эту неделю чуть поднатаскали меня в танцах, а то опять бы топтался дрессированным медведем на одном месте. А так вальс, не вальс, но что-то такое ритмичное в паре я сумел выдать. В общем, затанцевали меня девчонки до полусмерти. Аж ног не чувствовал, а стоило чуть отойти хлебнуть водички, как меня тут же окружили мои офицеры, все пятеро. «Шиша, а почему ты себе не присудил награду? Если кто и достоин медали, так это ты». Первой пошла в наступление Эльба. «Ты один сделал для победы как бы не больше, чем все остальные», — поддакнул немец. «Ладно, тот бой на дороге. Пусть с ним. Но как ты из пулемета этих в окно тогда расстрелял? Заодно это тебе полагается самая высокая награда из всех возможных», — подхватил эстафету Шрам. «Так это ж военные награды. Для военных. Гражданским шляпам, типа меня, они не положены», — попытался отшутиться я, демонстративно потеребив рукав сугубо штатского наряда. «Ага, гражданский он, гражданский, уничтоживший больше противников, чем вся армия, вместе взятая», — проворчала Эльба. «Ну я ж не Брежнев», — продолжал сопротивляться я. «Мне куда важнее, когда у нас все хорошо в анклаве. А медали? Что, медали? Неужели вы станете меня больше ценить, если эта медаль у меня будет?» «Да. И за что? За медаль? Да нет же, за то, что ты сделал. А медаль — это как знак признания твоих заслуг. А зачем мне это? Вот вам я вручил награды как знак того, что я ценю ваш вклад в общее дело. А если мне медаль, получается, я оценил свой собственный вклад? Так это несерьезно. Свою значимость очень трудно оценить изнутри. Свое оно всегда весомее и масштабнее кажется, чем чужое. Так что я тут не беспристрастен, зато мы можем со стороны видеть», — не сдавался немец. «Мы беспристрастны. Ну, ваша беспристрастность тоже под большим вопросом. И вообще вы младшие, не вам меня награждать», — красноречиво промолчал я, разведя руками. «Но они меня и так поняли. А кто тогда тебя сможет наградить? Князь, еще чего не хватало. Это чисто наши награды, нашего анклава, и князь к ним вообще никакого отношения не имеет. И потом, я уже сказал, что мне не нужно вот это внешнее признание моих заслуг. Анклав живет, процветает даже. Вот это и есть самое главное для меня, а все остальное глубоко вторично. И хватит об этом. Не надо портить людям праздник. Вот у Белы же день рождения. Леди, подарите мне еще один танец?» — спрашиваю я, протягивая Белке руку и уводя вспыхнувшую девчонку на танцпол. Я краем глаза наблюдал, как мои офицеры расходятся, недовольно бурча под нос. А ночью, во сне, этот разговор внезапно получил продолжение. Видать, крепко меня зацепило, что князь может мне медали вручать. Во сне князь, непривычно торжественный, пафосно вручал мне огромный орден с бриллиантами наполовину пуза за проявленный героизм, бла-бла-бла. Перед лицом превосходящего противника, бла-бла-бла, награждается орденом Мудозвона Великого Первой степени с мечами и лентами. Даже во сне я медленно закипал. «Ты что, издеваешься? Что мне стоило не зарядить князю тут же в торец? Кто бы знал, какие ордена, какие медали? Хочешь простимулировать? Давай что-нибудь реально нужное. Пулемет давай, семена давай, специалистов давай, а ты мне висюльки. Нахрена они мне?» — я уже чуть ли не рычал ему в лицо. «Очевки собирать? Я тебе кто? Сопля зеленая? Ну, своим-то всем вручил», — гнусно усмехнувшись, отвечает князь. «Им, значит, можно? Они у тебя, получается, сопляки безмозглые? Не передергивай. Все, что можно, я им и так даю. А медали для них реально повод для гордости и знак того, что их ценит. А тебе, значит? А мне, если ты ценишь, лучше стволов подкинь. Так я твою заботу куда больше оценю». Мерзко захихиков, князь скрутил из пальцев дулю и растворился в воздухе. А я, проснувшись, покрутил головой, разминая затекшую шею. Малявки опять не давали удобно лечь. «Так и кажется, что во сне придавлю их нафиг», — пробормотал. «И приснится же такое». Вполголоса и снова уснул. Глава 30. Следующее утро. Все, как любят те, кто привык откладывать важные решения. Понедельник, да еще и первое число, началось со стандартного уже развода. Благо, большинству уже не требовалось пояснять, что они будут делать в каждый конкретный день. Знают и так. Пышка со своим пищеблоком у утра возится на кухне кафешки, благо и живут они там же. Васька со своими швеями ушли в свою мастерскую. Мама Таня с Кирой и они погнали свой малышатник в садик. Кирза с Мишеней и Юленькой возится на скотном дворе. Майя уже нет на месте. Она с утра усвистала на пасеку к кошаку, а тут на нашей управляется лка, и так далее. Но есть и те, кому нужно ставить задачу конкретно на каждый день. Эльба со своими сталкерами уходит в Заозерный. Посадки закончились, можно работать и по профилю. Шрам с напарником же вновь уходит наблюдать за цыганским табором в Рибково. Помню, как в первые разы с ними уходил и я сам. Самое сложное – заставить детей не спешить, вылеживать по 10-15 минут на позиции, чтоб потом переместиться еще на полсотни шагов дальше. Очень, это знаете ли, противно мальчишечьей натуре. Так и хочется стремительным броском преодолеть все расстояние до облюбованной высотки, с которой планируется вести наблюдение, одним стремительным рывком. Нельзя. Именно так Шрам в прошлый раз и попался. Так что сейчас у него проблем с самодисциплиной нет. Сдерживается. А Леша и вовсе удивительно спокойный парень. Недаром Кирза именно его в снайперы выбрала. Есть в нем усидчивость и основательность такая. Так что за эту парочку я уже не особо волновался. Они горячку пороть не станут. Но вот инструктаж перед выходом все же провел. Впрочем, сводился он все к тому же. Не рисковать, не отсвечивать. Эфир слушать, но самим на связь выходить только в крайнем случае, когда будет требоваться срочная эвакуация и акция прикрытия. Короче, я просто переживал за них и не смог этого скрыть. Шрам так и сказать: «Да не волнуйся ты так, Шиша, все будет норм». И я отстал. Караульный взвод еще вчера вечером занял свои посты на заправках. Мангруппа Темыча, блокпост у кольца. Им оттуда, кстати, до Рибкова ближе всего будет. И все время наготове. Рацию слушают весь день, а штурмовики немца выдвигаются к одной полузаброшенной даче. На общем совете было принято ее разобрать, ибо ремонт там окажется, как бы, не более затратным, чем если все заново с нуля там возводить. Сгнило все. На этом объекте наши штрафники будут отрабатывать штурм здания с бросанием дымовух, а наш химик Пискля сделала таки замечательные дымовухи. Пусть не порох изобрела, но все равно, польза ощутимая. С выбиванием окон, с вышибанием дверей, с отвлекающими маневрами. Это когда трое, например, колотит в дверь тараном, привлекая к себе внимание, а парочка заходит с противоположной стороны, расстреливая в окна столпившихся у входа защитников. И многое другое. Как видно из всего перечисленного, я активизировался на достижении поставленной еще месяц назад цели. Выкрасть доктора, посадочная кампания, а также ранение основных бойцов у штурмовиков – заставило нас отложить решение этого вопроса. Но сейчас подготовка выходила на завершающую стадию. Лично я планировал весь день провести со штурмовиками. И, хотя, немец и так гонял их беспощадно, но кое-чего им подсказать, думаю, я был способен. Но не сложилось. Пришел срочный вызов от князя, где он, в самых обтекаемых выражениях, просил меня заскочить к нему обсудить кое-какие моменты. У князя на этот раз было довольно безлюдно. Никаких собраний представителей окрестных анклавов, никаких генералов с текущими вопросами. Один князь, да еще в уголке притулился за столом с бумагами серый. Его не сразу и заметишь-то там, сидит, не отсвечивает. «Привет», — дружелюбно поприветствовал меня князь. «Давно не виделись». «Так-таки и давно», — осторожно ответил я, ожидая от него очередных порций проблем. «Не доверяю я его добродушному тону. Вот на неделе приезжал же, мед менял на семена». «Мед, это да», — пробормотал князь, думая явно о чем-то своем. «Мед, это хорошо. Так зачем ты меня звал-то?» Решился-таки я напомнить о себе, когда пауза затянулась. Задумался лидер введенцев. «Звал, да». Очнулся князь, но прежнему пребывал в какой-то рассеянности. «Я слышал, у тебя теперь новые операторки на передвижке. А что не так?» Напрягся я. «Неужели Паша Север возбухать стал, что я у него людей сманиваю?» Но шаман уверял, что ушел полюбовно и проблем с ним по этому поводу не будет. «Тогда какого черта князь интересуется?» «Да нет, ничего такого», — отмахнулся тот. «Просто праздное любопытство. Специалист, что ли, хороший? Ну, может, кое-что?» Еще более осторожно ответил я. «С компьютерами у него ловко получается, разбирается, в теме, как говорится». «Ну да, ну да», — покивал князь. «А толстого куда девал?» «В мастерские отправил, винтику в помощники», — автоматически ответил я, не понимая, что меня насторожило в этом, казалось бы, невинном вопросе. «Что? А вот что, откуда он вообще знает прозвище моего оператора? Или я был прав тогда и именно толстый работал на князя, сливая ему все подробности происходящего у нас в СНТ?» И я выстреливаю вопросом, прежде чем сам понял, что говорю. «А ты что, За своего агента попросить решил? Ну почему просить? Ничуть не смутился князь. Просто поинтересоваться. Так что, это действительно он тебе стучал? Все еще не укладывалось у меня в голове такое обстоятельство. Не только он, открыто улыбнулся князь. Не только. Люди, вон, работают. Он бросил взгляд на тихонечко сидящего в уголке Серого. И, чего ты хочешь? Осторожно интересуюсь, находясь в полной прострации. Столько мыслей передумано, столько кандидатур обсчитано, и все без особого толку. А тут князь парой фраз, раз издает своего осведомителя. Почему? Потому что он перестал быть полезным, когда стал невыездным. Глупо. А князь не глуп. Значит, я чего-то не понимаю. А это-то, как раз, с толку избивает. Чертова неопределенность. Поговорить, вздыхает князь. Просто поговорить. Ну, выжидающе уставился я на него. Я хотел поговорить о ценных специалистах, словно издалека начинает князь. У каждого анклава они есть. Кто-то умеет с компьютерами работать, кто-то в рациях понимает, как мой Маркони, а кто-то умеет доставать информацию как никто другой. Князь еще раз бросил взгляд на Серого. И ценность каждого зависит от его специализации и уровня мастерства. Прописные истины, чуть недовольно буркнул я, постепенно успокаиваясь. Все-таки монотонное начало разговора, взятое князем, позволило взять эмоции под относительный контроль. Хотя я начинал уже догадываться, к чему он ведет. Да, согласился тот. Прописные истины, но не все это понимают. Вон тот же Север, упустил своего компьютерщика и не считает, что что-то особенное потерял. Не смог оценить его потенциала. А ты, вон, смог, и к делу приставил. Я деревянно молчал. Я был согласен с тем, что у Севера шамана использовали явно не по профилю. Ну какой из него вояка? Смех один. Но я ничего не говорил, предоставляя князю до конца раскрыть карты. Так вот, специалисты, продолжил тот, не дождавшись от меня реплики, немногие способны понять их ценность. А ты, можешь. Вон как лихо у того же гвоздя кирзу увел. И не придерешься. Сама ушла. Так вот те, кто понимают, за хорошего специалиста могут даже войсковую операцию замутить. Если специалист действительно ценный. Это ты о чем? Все больше напрягался я. Черт, неужели он действительно все знает? А вон давай у Серого спросим. Кивнул князь на своего особиста. Пусть он нам покажет папочку, с которой он сейчас работает. Серый молча встал и принес папку к нам за стол. Ознакомься, не раскрывая, придвинул князь ее в мою сторону. Ну почему бы не ознакомиться, раз предлагают. Я раскрыл папку и погрузился в чтение первого листа, потом второго, третьего. Мда, как говорится, идеи витали в воздухе. Передо мной лежала разработка плана по похищению врача у цыган силами подразделений князя. Причем датированы первые листы были еще февралем, когда я ни о чем подобном еще, даже, и задумываться не начинал. А данные просто шикарные. Кое-что я уже знал. Что-то выяснили мои наблюдатели, но тут данных было в разы больше. И финальный план был куда более толково разработан, чем мой. Мой, по сравнению с этим, был не более, чем безумная авантюра. А тут все продумано, все. Отвлекающие группы, выманивающие цыган из логова. Приманки, засады, тщательный план штурма, даже план-схема внутренних помещений имелась. Да, колоссальный труд. Как ты думаешь, почему я даю тебе это читать? Спросил меня князь, все это время наблюдающий, как я знакомлюсь с его наработками. Ну, скорее всего, потому, что ты узнал, что я разрабатываю нечто подобное, осторожно ответил я. Это понятно, согласно кивнул князь. Но ты же видишь даты. Весь план был готов еще в начале апреля. Выделены средства и люди. Как ты думаешь, почему я не провернул эту операцию еще тогда? В апреле? Ну, не знаю. Я всерьез задумался. В то время вы как раз за Омскую со Шварцем схватились. Потом было это нападение просветовских, потом посевная. Просто некогда было. Один-то день выделить на операцию не найти за два месяца. Ну-ну, ГМ. Силы не мог выделить в тот момент, с личным составом всегда напряг. Ну план ж составлен, видишь же, что личный состав на операцию был выделен. Не знаю тогда, сдался я, все что угодно может быть. Князь понимающе покивал головой и вынес вердикт. Ты толковый хозяйственник, шиша, средненький полководец и совсем никакой политик. Ты тактик, а не стратег. Тебе частное все время общую картину заслоняет. Так и норовишь закуклиться в своем СНТ, а все, что вокруг происходит, предпочитаешь не замечать, пока оно не вломится в твой уютный мирок, круша выстраиваемые тобой укрепления. Я промолчал, Во-первых, возразить было нечего. В чем-то князь действительно прав. Я не политик ни разу. А, во-вторых, я боялся спугнуть говорливое настроение князя. Авось так о чем-то важном проболтается невзначай. А князь, чуть прищурившись на меня, одобрительно кивнул и продолжил. Ты опять уперся в одну частную проблему. Да, наличие квалифицированного медика – это очень важно, но это только частности. Ты отказываешься мыслить категориями целых анклавов, смотреть на происходящее сверху, чтоб видеть всю картину целиком. Промычал я. А можно, снисходя к моему убожеству, поближе к земле, на примерах, так сказать, а то я в этих абстракциях ничего не понимаю. Ну хорошо, задумчиво проговорил князь, постукивая пальцами по столу. Смотри сам, с чего мы начинали наш разговор. С толстого, да при чем тут толстый, досадливо сморщился князь. Мы говорили, что ценность специалистов, умеющих делать что-то уникальное, неимоверно высока. Ну да, именно поэтому врача и нужно отбивать. Начал было я, но замолчал, увидев досаду от моего непонимания на лице князя. Вот смотри, глубоко вздохнув, князь, в очередной раз, сменил тему. Ты сделал пиролизный котел и перевел один из генераторов на дрова. Это хорошо, просто прекрасно. Но чите, то большее вы сделать пока не способны. Разберемся со временем. Поставим и на машину такой же, а генераторы все заменим со временем. Может быть, машину вы, может быть, и соорудите подобную. А больше, как я понял, создать трехфазный электрогенератор на газу с нуля у вас не получается. Это когда пиролизный котел плюс двигатель внутреннего сгорания, да плюс обычный электромотор. Да, это нам не по силам, вынужден был признать я. Там серьезный специалист нужен. Нам самим с этим никак не справиться. А если я скажу, что у нас есть подобный специалист, который пусть не с полпинка подобное изобразит, но знает хотя бы в какую сторону начинать думать, чтоб подобный результат получить. И кто же это? Непроизвольно напрягся я, прикидывая, а не получится ли этого специалиста. Это старик, не стал выдерживать драматических пауз князь, лидер кмзовцев. Старик, я не смог сдержать разочарование. Главу такого сильного анклава не заманишь обещаниями в наши кучера. Его анклав уровня самого князя или севера. Не мой уровень, это высшая лига. Вот-вот, довольно закивал князь, именно об этом я и говорю. То, вот только что, делал стойку на специалиста, а узнал кто и тут же готов отступить. А подумать не хочешь, а лично я планирую оба этих анклава присоединить к своему. В этот момент Серый недовольно зашевелился в своем углу, посмотрев на своего начальника, как мне показалось, даже с осуждением, типа, зачем ты при чужих-то такое говоришь. Впрочем, вслух он так ничего и не сказал и, повинуясь взмаху ладони князя, вновь уселся за стол. Я не стал возмущенно кричать, как же так, это же наши союзники. Уж я-то прекрасно знал, что политика – это всегда грязное дело, и остаться чистым там невозможно. Так что я не стал ничего говорить и молча ждал продолжения. К чему-то же князь этот разговор завел, к чему-то он меня подводит. Тот же, как то испытующе, поглядев на меня и вновь одобрительно кивнув, продолжил. Ну так вот, теперь ты, зная подоплеку и мотивы, назови мне, что произошло в апреле с подводкой к сегодняшнему дню. Я задумался. Князь хочет присоединить КМЗ и Северный к своим владениям. Грубый физический захват, не в стиле князя. Значит, будет что-то другое, не военный метод. Тогда что, ГМ? Купить целый анклав? Но как? Хотя, подожди-ка, у кмзовцев ведь были серьезные проблемы с питанием. Ну не то, чтобы проблемы, конечно, все-таки там завод ничуть не меньше вон Курганстельмоста, даже побольше, а только на картошке с овощехранилища к столовой чуть не целый анклав гвоздя питаться может, вряд ли там меньше будет, но все равно, склады-то конечны, но это все текущая тактика, как там князь говорил, ширше думать нужно, и, к настоящему моменту, свои рассуждения тянуть, а что у нас в настоящее время, посевная закончилась. А князь пахал и садил всерьез, все окрестные поля засеяны, где пшеницей, где картошкой засажены, на каждом клочке земли у него что-то досидит, очень ответственно он подошел к посадке урожая, а вот кмзовцы, как раз, ничего не посадили, негде им, они же ютятся на территории самого завода, там много не посадишь, они же там чуть ли не в осаде сидят, вот она и причина, и метод подчинения. Что старик сотоварищи будут жрать, когда продукты на складах закончатся, да поневоле придется под руку того идти, Кто сможет прокормить эту ораву зимой? Одного не понимаю. Причем тут врач и цыгане? Это все я и выложил князю. И про посевную, и про проблемы анклава старика с питанием, и про свое недоумение, каким образом вся эта ситуация могла отразиться на переносе сроков проведения операции по выкрадыванию врача у цыган. В ответ князь покивал каким-то своим мыслям и вынес вердикт. Неплохо, но и нехорошо. Самое очевидное ты сообразил, но дальше протянуть нить рассуждений не можешь. И, даже, не задался вопросом, почему я тебе все это рассказываю и показываю. Ну тут понятно, медленно отвечаю я, осторожно подбирая слова. Это очередная проверка на лояльность. Начну я языком трепать или нет? И это тоже, согласно кивнул князь. Но, опять же, ты видишь только то, что лежит на поверхности, а чуть глубже копнуть ленишься. И тут же, не давая мне времени задуматься о том, какое второе дно в его словах, он ответил на первый вопрос. Насчет цыган и переноса срока операции. При планировании операции вылезло такое обстоятельство. Просто выкрасть врача по-тихой не получится. Никак не получается. Думаю, ты и сам это уже сообразил. То есть нужен штурм. И, скорее всего, полная зачистка этого гадюшника. Князь сделал паузу, ожидая от меня реплики, и мне пришлось ему поддакнуть, чтоб не спугнуть. Звучит логично. Терпеть этот гнойник под боком не особо хочется никому. Так вот, их гадюшник придется зачищать. И задача не такая уж и сложная. Силы там не запредельные. Для меня, вот с твоим анклавом примерно на уровне. И, вроде как, в состоянии войны находимся. Баросоюзник Шварца из Восточного. Но я переношу срок операции. Почему? Посевная. Бормочу я, лихорадочно соображая. Но при чем тут посевная у цыган? Они-то ее, как раз, провели. Ну так себе, конечно. Сами цыгане, не копали, не сеяли. Но у них есть несколько десятков рабов. Вот те, вкалывали. Посевная у них одно название, отмахнулся князь, из-под палки много не наработаешь. Не для себя же, на дядю, не туда опять мыслишь. Ты все норовишь по частям разбить, как будто они все сами по себе, а все вокруг взаимосвязано. Нужно как одно целое смотреть, и старика с его проблемами, и бора, зачистившего район от выживших так, что ранее один из самых больших районов города напоминает сейчас массовое кладбище. Начисто он район зачистил, то есть... Ты хочешь сказать, до меня кажется что-то начало доходить, что после уничтожения цыган Рябкова останется ничейным, пустым, и, так как, район богатый, то долго ему таким оставаться не позволит, и, раз ты намекаешь на старика, то, скорее всего, Рябкова захватит именно он, ну у него процентов 70 всех ребят именно из Рябкова, те, кто успел вовремя сбежать, еще в Чистопрудном много рябковских, туда тоже бежали. Неплохой анклав образовался, значит Рябкова старику, а это апрель, и старик, в отличие от никогда не работавших цыган, всерьез озаботится посадками. Частный сектор там ого-го какой, дошло наконец, кивнул князь. Да, все именно так, так что в апреле было принято решение перенести сроки операции на лето, а тут ты, ну я ж не знал о твоих грандиозных планах, пробормотал я. Вот именно, ты так и крутишься в своих трех соснах, не желая замечать ничего, что не касается тебя напрямую. Так вот ты к чему это все рассказываешь, осенило меня. Не просто проверка на лояльность, а намек для меня, чтоб я активнее вливался в твой анклав. Но мы же, вроде, договорились об определенной автономии. Так я от своих слов не отказываюсь. Ты рулишь своей малиновкой полностью самостоятельно, но под моей командой. А ты до сих пор воспринимаешь себя как самостоятельного лидера анклава. Мои ребята к тебе в Малиновку без согласования приехать не могут. На заправку, ладно еще, а в сам поселок ты не пустишь. Сразу в ружье всех поднимешь. О том, что у тебя творится, я не от тебя узнаю, а от агентов, которых приходится заводить в подчиненном анклаве. Ибо, ты не делишься, все сам. Понятно, пробормотал я, интеграция с последующим растворением. Пусть даже мягко и нежно, по сравнению с тем же стариком, ну конкуренцию я себе не потерплю. Князь вперил в меня жесткий взгляд. Я непроизвольно отвел глаза в сторону, а ты все время ведешь себя не как вассал, а как независимый глава. Пусть союзный, но независимый. То есть, конец автономии? Да нет же, никто тебя с Малиновки не гонит. Даже мне ты там нужнее, чем здесь под боком. Хотя, как использовать твои таланты я б, конечно, нашел. Но там в Малиновке ты на своем месте, и я вот тут с тобой время теряю, учу тебя уму-разуму. Я не понимаю, чего ты хочешь, сдался я. Ну вот смотри, тяжело вздыхает князь. Вот эта операция по захвату врача, и всего Рябкова попутно. Почему ты не согласовал ее со мной? Наоборот, пытался втайне все провернуть. Так ты ж себе врача тогда заберешь. Конечно, ничуть не смутился князь. Согласись, что я смогу ей предоставить более лучшие условия для работы. Просто в силу моих больших возможностей. Даже достать что-то ценное в городе. Оборудование там или инструменты. У тебя же она и в половину своих способностей не использует. То есть, опять я для тебя буду каштаны из огня таскать. Против воли я упрямо набычился, сцепив зубы. Так ты же будешь тоже частью целого. Я об чем тебе распинаюсь? Сложные случаи будешь ко мне отвозить. Девчонки твои, которые у тебя медициной занимаются, смогут у настоящего медика обучаться, практику проходить. Да как ты не поймешь-то? Перестань мыслить понятиями своего крохотного мирка. Думай глобальнее. Мне нужно подумать. Пробормотал я, вконец раздавленный. Думай, кивнул князь, только недолго. И, ради бога, когда ты приедешь ко мне в следующий раз торговаться, а зная тебя, я в этом совершенно уверен, помни о том, что я тебе говорил. То есть не пытайся торговаться как равноправный партнер. Мол, я тебе то-то, а ты мне то-то. А с обоснованием почему так и зачем тебе это? Потому что твои проблемы это и мои проблемы тоже. А я уже решу в какой форме и в какой степени тебе помочь. Ладно, сдался я, но подумать мне все равно нужно. Глава 31. Первой реакцией, ожидаемо было, возмущение и гнев. Да как так-то, все ему, принеси и подай, а тут крутись как хочешь, а он, в итоге, все равно придет и заберет. А что делать-то? Поднять восстание? Бред полнейший. Куда мне с князем тягаться? Раскатает в тонкие блины, даже, не заметит сопротивления. Сняться всем табором и уйти куда-нибудь, а куда, да и как уйти? Посадки, пасеки, стройматериалы, натащенные из магазина. Все бросить, мда. Но постепенно накал эмоций схлынул, и я сам устыдился своих возмущенных бульканий. Что-то из меня мальчишечи поперло. Детство в жопе заиграло. Неужели организм подростка пытается гормональный шторм замутить? Что такого особого случилось-то? Ну ткнул меня князь носом в мои косяки. Ну так по делу ткнул же. Или, может, это у меня синдром Юлия Цезаря. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Власти захотелось. Свят, свят, свят, не нужно мне такого счастья. Тогда что, ведь чуть ли не половину всех моих последних свершений можно смело записывать на счет князя. Без него у меня ничего бы не вышло. Отбил нападение, без десятка выданных автоматов у меня ничего бы не получилось. Не тот противник, что по 5-1 Рэмбо изображать. Сбацал первый газогенератор и теперь, случись что, смогу все свои генераторы на дрова перевести, так без действующего прототипа, который тоже подогнал князь, я б еще год сиськи мял без особого результата. Провел успешно посевную, так без топлива для трактора и мотокультиваторов фиг бы я что накопал одними лопатами-то. Руки стерли бы, черенки поломали, лопаты погнули и все, тем бы и кончилось. А те же заправки, хоть и у меня находятся, но не мои, они князя, об этом забывать не стоит. Только благодаря ему топливо у меня еще не кончается, как у всех в городе. Вон как гвоздь попритих без горючки то, своя кончилась и все, сразу куда сговорчивее стал, так что выгоды от нашего сотрудничества для меня, пока куда больше, чем для самого князя. Но тот, до поры до времени, закрывал глаза на все мои художества с топливом, на мою браваду автономности, на манкирование обязанностей подручного, но все это так до первой проверки, теперь же спросил. Похоже, это действительно и есть проверка меня на вшивость. Как я себя поведу? Взбрыкну, наделаю глупостей, или все же начну думать своей головой?